Глава 28. К тому моменту, когда робот поравнялся с топливной колонкой, Плунжер, подпрыгивающий от волнения походкой, приблизился к кассовому окошку и стал о чем-то договариваться. Джек посмотрел на экран заднего вида. Машины все так же проносились по шоссе. Их пассажиры едва ли обращали внимание на спрятавшегося под грибком заправки робота. Однако некий мандраж Джек все же чувствовал, ведь это была нейтральная зона. Стоило только кому-нибудь звякнуть в Министерство обороны, как на охоту за машиной Джека вышлют убийцу. Вроде того, который когда-то на его глазах разобрался с гассами арконов. Страшный удар, яркая вспышка и все. Никаких тебе обломков. Только расходящаяся волнами копоть, отброшенная взрывной волной на десяток километров. Плунжер махнул Джеку рукой. Тот опустил кабину, выскочил на бетон и, схватив заправочный пистолет, сунул в отверстие бака. 70 литров – копейки. Но кто станет спорить за такие деньги перед пистолетом? Только сумасшедший. В колонке загудела помпа. В бак полилась живительная влага. Ура! Теперь путешествие продолжится. Джек посмотрел назад, туда, где на бетонном покрытии лежали два мягких контейнера. Им еще предстояло перескочить через шоссе вместе с Греем. И Джек по-прежнему не представлял, как Плунжер терпел все эти неудобства внутри мешка. Да, поначалу они двигались по накатанному желобу по дну оврага, покрытым мягкой грязью и густой травой. Но последние полкилометра Плунжеру пришлось обходиться без дороги. Для шагающей машины отсутствие дороги пустяк. А вот для человека, лежавшего в волочавшемся сзади мешке, большие неудобства, если не сказать больше. Неожиданно грянули выстрелы. Плунжер одну за другой посылал пули в кассовое окошко, и каждый выстрел отдавался у Джека болью. «Но как же так, Плунжер? Ведь ты же обещал!» Но ничего уже нельзя было поделать. Плунжер застрелил кассира. Теперь за Джеком начнется охотиться вся полиция и вместе с ней штурмовики Министерства обороны. Наполнив бак, автоматика отключила помпу, и Джек машинально выдернул шланг из горловины и забросил на колонку. Плунжер уже мчался обратно, истошно вопя. «Уходим! Уходим!» Швырнув пистолет Джеку, он с ловкостью хорошо обученной обезьяны распахнул мешок, нырнул в него и тотчас задернул молнию изнутри. А Джек запрыгнул в кабину и включил подъем кабины, успев подумать, что теперь на оружие убийства останутся только его отпечатки, а Плунжер вроде бы как и ни при чем. Однако сейчас было не до разборок. Джек включил подачу и рванул через шоссе, заставив притормозить парочку автомобилей. Еще несколько широких шагов, и Грей побежал под уклон, уносясь в темноту и подсвечивая себе инфракрасной фарой. Двигаясь по карте, Джек еще с полчаса волок между холмами прицепной груз, а потом остановился возле развалин какой-то водокачки, чтобы передохнуть и высказать Плунжеру все, что он о нем думает. Тот не заставил себя долго ждать. Как только движение прекратилось, он вылез из мешка и бросился к Джеку, который уже опускал кабину. «Нет, но ты видел?» Завопил он, как будто событие на заправке произошло только что. «Да уж, видел», — ответил Джек, собираясь с мыслями, чтобы отчитать этого дурака. «Теперь нас ищет вся полиция. Ты убил человека, Плунжер». «Какого человека? Если бы я не стрелял в них, они бы сами пристрелили меня. Зачем мне такое нужно? Хорошо еще, что взял у тебя ствол, а то бы удавили, как котенка». «В кого? В них?» – уточнил Джек, выходя из кабины. «Ну, как в кого, начальник? В людей Фогеля. Только я стал договариваться с кассиром, как вдруг замечаю, что у него глаза в кучку, и он косится куда-то в сторону. Я снова, давай, мол, договоримся на топливо в долг. Я говорю, тебе в залог часы оставлю. Часы Жустин, очень хорошие часики, между прочим. А он башкой трясет, как будто таблеток нажрался. И вдруг, раз, ныряет под свой стол. А из-за его спины вырисовываются два человека Фогеля. Представляешь? А может, это были какие-то помощники, грузчики или заправщики? Ну, ты скажешь, начальник. Это были гвозди ПП Ретивой, главные мокрушники Фогеля. А точно это были они, Плунжер? Ты ничего не перепутал? Да где там путать-то было, начальник? Там либо я их, либо они меня. Спасибо, кстати, за пистолет. Очень удобная машинка. И что теперь? Куда нам теперь двигаться? Не знаю, начальник. Если Фогель сел нам на хвост... А кому нам, Плунжер? Может, это он тебе на хвост сел? Ты ведь скоро отцепляться собирался. А какая разница, начальник, кому он на хвост сел? Ну, отцепишь ты меня с товаром. А как дорогу-то найдешь? А я тебе покажу тропинку до самого Тройбеля. Сам я там трейлеру знакомого в долг возьму. А тебе оттуда до войны всего два шага. Там иногда снаряды на окраину залетают. Честное слово. А с чего ты про войну заговорил? Я ж тебе ничего не рассказывал. Насторожился Джек. «Ну, начальник», – смутился Плунжер. «Я же не совсем дурак. Ты правишь в сторону боевых действий. Машину он как здорово водишь. Стало быть, для тебя это не в новинку. Я так думаю, ты к своим решил податься. Ну так и дуй на здоровье».